Дорогие братья и сестры, я прочитаю два места из Священного Писания. Первое место записано, книга Псалтирь, 3 глава, 9 стих, 2 полустишие. «Над народом Твоим благословение Твое». Второе место, книга Деяний апостолов, 14 глава. Здесь сказано так. «Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Как-то, друзья, пришло на память те года, которые уже прошли. Я хотел бы сказать, что просто подтвердить слово брата, который сказал, это свобода, которую мы с вами сегодня имеем, дорого досталось. Дорого, друзья, и ценим ли мы этой свободой? Нам оставили примеры наши братья молодые, сестры, которые шли этим путем, невзирая на последствия, но они остались верны, оставались. Юра Бурда – это наш брат Симферополя, которому предложили, чтобы он стал на путь предательства, он сказал «нет», и ему пообещали «тебя ожидает Семипалатинск». Так сказали в военкомате. И через полгода привезли тело. Он был верен. Ваня Моисеев, которого сегодня отмечаем 40 лет, тоже был верен до смерти. Первое место, которое мы прочитали, друзья, сказано, «Над народом Твоим благословение Божье». Братья и сестры, если посмотреть с точки зрения человеческой, какое же благословение? Скорби, скорби, скорби. И говорят благословение. В чем заключается благословение Божие? Это в присутствии нашего Господа с нами. Путь христианский – это путь скорбей, многими скорбями. И эти скорби сопровождают христианина. Но в этих скорбях присутствует сам Господь, друзья. Вот в чем его благословение. За Иосифа было сказано, и Господь был с ним. Трудно было ему, но Господь был с ним. А когда Господь с нами, друзья, чувствуя его поддержку, его утешение, и мы чувствуем эту бодрость присутствия Его, я пожелал бы, чтобы сегодня каждый из нас почувствовал это благословение. Здесь сказано «над народом Твоим». Являюсь ли я членом народа Божьего или нет? Если являюсь, надо мной будет благословение Его. Что ожидает нас дальше, братья и сестры? Мы не знаем. Но хочу сказать одно, что обязательно Бог проведет через испытание, чтобы испытать каждого из нас и потом взять верных к себе. Поэтому будем помнить, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Пусть Господь в этом нам поможет. А мы сейчас попросим благословения на это общение, чтобы Бог благословил всех участвующих и особенно каждое сердце приготовило принять ту истину, те наставления, которые сегодня Господь желает сказать каждому из нас. Аминь.